Бабушкины внучки и внуки, поднимите руки, будущие мамы и папы, поднимите лапы, как утром на балконе, поднимите вверх ладони, если уж совсем хреново, качаем головой. Бабушкины внучки и внуки, поднимите руки, будущие мамы и папы, поднимите лапы, как утром на балконе, поднимите вверх ладони, если уж совсем хреново, качаем головой. Случилось нечто, считаю, ты должен быть в курсе. Я случайно поднял руки вверх на какой-то из туз, блин. Был пьяный в усмерть, как любой нормальный русский. Мне так стыдно, ведь мою оплошность Москва не пропустит. Модные девочки боятся, как бы так не вышло. Ведь поднимают руки только когда бреют подмышки. Пафосный гангстер не привык качать левый и правый. Ему стыдно, ведь его за это посчитают бабой. Понтовый рэпер на это сразу ответит нет. Ведь если он поднимет руки, выскочит и убежит. Респект, и даже если со сцены будет реально качево, то мы не поднимаем руки, это западло. С руками ты никто, что не слышал дурной тон. Даже штангисты перестали тягать железом. Но если тебе пофиг, то давай пока не сдох. Мы тебя этим битом научим делать хэнди-хоп. На концерт карандаша пришел, кто я? Здесь столица Украины, московская звезда. Стою под сценой, прикинь, пробился в первом ряду. Со сцены качево валит, а я просто стою. Прикольно делают парни, да покачать бы им надо. Взгляд влево и вправо, а все как я прямо. Ну и чего мне быть лучше, что больше всех надо? А если кто-то заметит, зачем такая реклама? Я лучше ровненько стану, засуну руки в штаны. Взгляд сделаю грозным, типа кто это ты? Типа пришел потому лишь, чтобы просто быть в теме. Чем же живет мозг у рэпа-гема? Ну а если серьезно, то не сдержу эмоций. Заслужил, так качай, это так просто. Бабушкины внучки и внуки, поднимите руки, будущие мамы и папы, поднимите лапы, как утром на балконе, поднимите вверх ладони, если уж совсем хреново, качаем головой. Бабушкины внучки и внуки, поднимите руки, будущие мамы и папы, поднимите лапы, как утром на балконе, поднимите вверх ладони, если уж совсем хреново, качаем головой. Hands up, hand the hook, money in alto. Поднимай руки вверх и летел из сальто. И не стой как столб, ты же не в пальто. Под рэпа как круто качать руками арту. Каждому рэперу такую песню написать надо. Поднимай руки, даже если перед тобою парта. Или, например, ты за рулем автомобиля. Поднимай руки вверх, маши ими. Если вдруг в комнату подойдет мама, попроси ее, чтобы она тоже помахала. Представь, что твоя рука опахала, и ты слуга, что стоит напротив недовольного султана. Ведь если поднятых рук нет, вселенная рухнет, или твоя девочка громко пукнет, или уж точно с тобою произойдет что-то плохое. Так что делаем это движение рукою. Со мной что-то не так. В последнее время я научился качать руками, больше не флотею, они тянутся вверх под музыку хип-хопа. Меня это страшит, может, ненормальный какой-то. Сначала левой качаю, потом качаю правой, потом двумя качаю, и не мешает усталость. Когда ложусь спать, то тоже качаю, сбивая то подушку, то сбивая одеяло. Этим маму напугал, повела психологу, он теперь тоже качает, правда, только по утру. Я же качаю везде, на работе, дома, в душе вечером качаю, может, вам это знакомо. Если умеешь качать, так подними руки, если нет, то заставлю подвести звуки. Бабушкины внучки и внуки, поднимите руки, будущие мамы и папы, поднимите лапы, как утром на балконе, поднимите вверх ладони, если уж совсем хреново, качаем головой. Бабушкины внучки и внуки, поднимите руки, будущие мамы и папы, поднимите лапы, как утром на балконе, поднимите вверх ладони, если уж совсем хреново, качаем головой. Если ты носишь кроссы, подними свои отростки. Если пацан с района, поднимай их с телефоном. Если ты страшен, как подъезд старой многоэтажки, поднимай свои коряги и машем, машем. Если твое имя Наташа, делай с остальными так же. Если ты не обезьяна, помаши кистями. Если ты с нами, делай это днями и ночами. А то я пожалуюсь маме.